Пацан, очевидно, считал ее энтропийным зарядом. Возможно, он был прав. Обнаружить шар можно только при слабом нейтронном облучении. Именно тогда на его поверхности появляется корона электрических разрядов. Но мы же его видели. Потому и видели, что Элсон дал команду автоматам энергетического отсека вести поиск, используя нейтронное облучение. Он, видимо, предполагал, что это явление связано с энтропией. Как его самочувствие? Мне сообщили, что кризис позади, сейчас он спит. Врачи вовремя успели сделать пересадку спинного мозга. Возможно, все обойдется. У него молодой крепкий организм. Нужно сделать все возможное. На вашем месте я бы немедленно отправил его на Землю. В радиационном институте опыта больше, чем у нас. Вы обязаны сохранить для Земли эту голову. «Хорошо бы сохранить еще что-нибудь, кроме головы», – проворчал Ротанов. «Вы познакомились с результатами обследования помещений базы?» «Да, по-видимому, этот гость был единственным. Мы проверили параметры электрических полей во всех помещениях базы, применяя метод Элсона. Если исходить из известных нам данных, на базе больше нет никаких посторонних образований». «А Енисей?» «Здесь дело сложнее. В момент обследования мы еще не были знакомы с новой методикой. Там не применялось нейтронное облучение, и сделать какие-то однозначные выводы я затрудняюсь. Косвенные данные говорят о том, что с кораблем все в порядке. Видимо, придется все повторить, используя методику Элсона. И рискуя при этом вызвать новое нападение на базу. Или поражение людей и механизмов. Благодарю покорно. Кораблем придется пожертвовать. Неужели вы решитесь уничтожить крейсер?» «Похоже, у нас нет иного выхода, и ждать нельзя. Корабль слишком опасен. Рискованно лезть туда снова. Распорядитесь поставить силовой экран. Нужно немедленно прикрыть от него Регас». «Это бессмысленно. Никакие наши поля не могут задержать энтропийный заряд». «Да, вы правы. Никак не могу к этому привыкнуть. Тем более нужно немедленно избавиться от корабля». Оставшись один, Ротанов потянулся к пульту связи. Но рука остановилась на полпути, словно в пальцах не осталось силы для такого простого и окончательного жеста, как поворот рычажка. Слишком хорошо он знал, что последует за словами команды, которую собирался произнести. Не ответственности он боялся. Сам был звездолетчиком и понимал, что значит уничтожить собственный корабль. Совершенно бессознательно он убрал руку с пульта, взял папку с только что полученной почтой, прибывшей рейсовым кораблем. Возможно, надеялся, что сведения, доставленные с Земли, подскажут иное решение. А скорее всего, лишь оттягивал неизбежную развязку. Бегло просмотрев пакет пластиковых карт, он выбрал одну с красной полосой Координационного совета Федерации и вставил ее в компьютер. На экране загорелись строчки сообщения. «Всем кораблям флота. Всем поселениям Федерации. Совершено нападение неизвестным противником на колонию Дзеты. Есть человеческие жертвы. Колония срочно эвакуируется. Следует обращать особое внимание на черные объекты, видимые только в нейтронном облучении. Нельзя подпускать их близко к кораблям и поселениям. Немедленно уничтожать энергетическими зарядами максимальной мощности». Свершилось, наконец, то, чего он опасался все эти годы. К чему готовился. Ради чего строил эту базу. Человечество встретило на просторах галактики неведомого, грозного противника. Если это не гуманоидная цивилизация, если это вообще не цивилизация, не исключало существование разума, не поддающегося даже самым общим человеческим определениям. Переговоры могут оказаться невозможными. И тогда людям придется принять бой. У них просто не останется иного выхода. А для первого удара они выберут, скорее всего, именно базу на Регасе. Ведь она, в сущности, единственное место, где может укрыться, пока еще не созданный боевой флот Федерации. Отсюда он мог бы совершать рейды, не подвергая опасности ответных ударов противника незащищенной планеты. Правда, противник должен был бы хорошо разбираться в силах Федерации. Но кто знает, сколько лет они наблюдали за действиями людей, готовились, пока наконец решились нанести свои первые удары. Время, оставшееся на подготовку для встречи с врагом, от оружия которого земная техника не знала защиты, измерялось теперь, возможно, месяцами, если не днями. После того, как смолк вой сирен общей тревоги, объявленной во второй раз, за эти несколько дней метроном методично стал отчитывать секунды, оставшиеся до залпа антипротонных пушек. Люди, сидевшие с двух сторон от Ротанова за главным управляющим пультом, закончили набор команд и выжидающе уставились на него.